Он чувствовал это потому, как строился разговор, как проявлял себя в нем собеседник. «А если ваше предположение о разрыве сердца окажется неверным?» — спросил Лежинский и сразу же подстраховался. «Впрочем, вы лишь до конца выполните свой долг. Как у нас, газетчиков, так и у вас, медиков, тщательность проверки — вопрос престижа. Вы имеете право сделать вскрытие без предписания полиции?» «Полиция безграмотна», — поморщился Лапов, продолжая между тем размышлять о чем-то своем. «Разве ловкость может заменить знание? Разве возможно исправлять закон без знания? Хотя разве у нас есть закон? Так, комментарии. Лидочка!» — крикнул он жене, и Лежинский вздрогнул. Так неожидан был переход. «Лидуня!» Пани докторка вплыла в комнату. «Ты звал меня?» «Я тебе кричал», — ответил Лапов. «Дай-ка мне совет, дорогая. Будто ты слушаешься моих советов. Я именно для того и спрашиваю, чтобы наоборот поступить. Как думаешь, маленький скандальчик, коли он, впрочем, состоится, будет полезен расширению нашей практики, ежели пан Лосский, коли пан Лосский распишет твоего благоверного в своей газете?» «Газета доктору подмога», — пропела дебелая пани. Лапов обернулся к Мечиславу. «Первый раз соглашаюсь с женою. Лидуня, скажи Марье, пусть накроет стол, мы сейчас уедем с паном Лобским. Лосским», — поправила его жена, — я и то запомнила. Когда поднялись, доктор спросил: «А почему вы отдали мне свою идею? Сейчас в газетах черти что печатают. Вот вам бы и блеснуть догадкою в криминалистике, а? Мне станут улюлюкать, коллеги обсмеют, коли ошибусь. А если вы подтвердите мою догадку, если у несчастной действительно разорвалось сердце до того, как ее принесли ночью домой, я напишу о вашем поиске первым, и ваша сенсация станет нашей общей». Через час Лапов вышел из морга, рассмеялся зычно и сказал: «Пишите! Я теперь убежден, что сердце у Микульской разорвалось сначала, а уж выбросили ее из окна потом. И сердце у нее разорвалось задолго до того, как она оказалась на земле». Лежинский хотел продолжить. Значит, она не могла открыть дверь своей квартиры, но говорить он этого не стал. Побоялся напугать доктора своим знанием. Через грузчиков, работавших на вокзале, подполье уже было известно, что двух людей, мужчину и женщину, по описанию Микульску и Баха, полиция забрала на перроне при посадке в вагон поезда, следовавшего в Австро-Венгрию, задолго перед тем, как доктор Лапов приехал на происшествие. За время наблюдения, поставленного за ротмистром Турчининовым, дабы оберечь упомянутого работника охраны от возможного покушения злоумышленников, слежки революционных активистов обнаружено не было. Турчининов два раза посетил книжный магазин Гебетнеров и Вульф на Маршалковской, ни с кем, кроме хозяина, в соприкосновение не входил, два раза пил кофе в ресторации отеля «Европейская», один раз посетил редакцию газеты «Дневник», где разговаривал с заместителем главного редактора Нифонтовым, публицистом А. Варшавским и репортером Концовским. Наблюдение продолжается. Попов против фамилии Варшавский поставил точку и надолго задумался.